Вард помог мне отжать верхнюю одежду, и я разложил ее на камнях. Отойдя от берега, я зашел за кучу камней, стянул все остальное, тоже выжил, вернулся, бросил рубашку возле куртки на камни. За время привала одежда чуть подсохла, и я кое-как напялил ее. Грустно вздохнув, полез в лодку. К вечеру добрались до новых порогов, а поутру потащили лодки. Хотя полсотни килограммов не тяжело нести вдвоем, транспортировка лодок превратилась в изматывающую работу. Проклиная всех богов, мы пытались удержать лодки на весу и при этом не переломать себе ноги. Медленно передвигаясь по усыпанному камнями берегу, за 3 часа преодолели от силы 1 милю. Немного передохнули и прошли еще 0,5 мили, прежде чем пороги закончились. Спустив лодки на воду, мы забрались в них и отплыли. Не успели мы расслабиться и прийти в себя после пешего похода, как пришлось снова выбираться на берег. Окинув взглядом торчащие из воды камни, Гелем посоветовал больше не гневить богов, а то придется до самой долины пешком топать. Подняв лодки, потащили их по берегу. Делая короткие остановки, брели по берегу больше часа. Расстроенные тем, что за день удалось преодолеть такое незначительное расстояние, вечером все молчали, собрались вместе, молча поели и завалились спать. Немного отдохнув за ночь, лодки спускали уже веселее. Возможно, и прав был Гелим, посоветовавший не возводить на богов хулу. До вечера плыли, не встретив на своем пути никаких препятствий. А утром следующего дня мы добрались до большой реки. «Кошмар!» – выдохнула Дарья, когда наша речушка влилась в широченную полноводную реку. «Если лодка перевернется, то и до берега не доплыть». «Ничего, мы на середину выплывать не станем», – утешил ее Гелим. «Да, хороша Фиара», – сказал Корой, любуясь открывшимся видом. «Хороша», – согласился Гелим. «Жаль, только течет в пустошах». «Почти миля до другого берега», – с содроганием сказала девушка, прикинув ширину реки. «А перед долиной больше 2 миль шириной будет», – пообещал Гелим. «Дарья, хватит трястись», – сказал Корой. «А то лодка раскачается и перевернется». «Не перевернется», — обиделась девушка. «Не настолько я боюсь, чтоб дрожать от страха». «А далеко еще до долины?» — спросил я. «К вечеру доберемся», — сказал Гелим. «Завтра к полудню», — поправил Корой. Охотники немного поспорили насчет скорости течения реки и успокоились, придя к выводу, что до долины мы доберемся уже очень скоро. «Демоны в Фиаре, надеюсь, не водятся?» – спросил я. «Не знаем», – признались охотники. «Рыба здесь знатная обитает», – добавил Гелим. «Я в прошлый раз, веришь ли, почти в 100 килограмм рыбину вытянул». «Что за рыбина?» – заинтересовался я. «А демон ее знает», – ответил Гелим. «Я такой больше нигде не встречал, а оттащить к рыбакам, чтобы спросить, как она называется, возможности не было». «Превосходная жареная рыба, вот как она называлась», — сказал Корой. «Да», — хохотнул Гелим, — «на вкус она действительно была хороша». «Может, и сейчас порыбачим?» — спросил я. «Страсть, как хочется нормальной еды, а не этой дряни сушеной. Как на отдых остановимся, я сразу снасть свою закину, да рыбки натаскаю», — пообещал Гелим. «Только демона не вытащи», — усмехнулся Корой. «Надо к другому берегу плыть», — сказал Гелим. «Там деревья кое-где растут. Если рыбы наловлю, то и нажарить можно будет. Сырую-то ее есть никто не станет». «Может, не стоит?» — сказала бледная Дарья. «Совсем рыбы не хочется». «Стоит», — сказал Корой. «Привыкай. Нам ведь надо будет еще раз переплыть реку, чтобы до долины добраться». «Не бойся, Дарья, переплывем. Ничего страшного не случится», — ободрил девушку Гелим. Делая редкие грибки веслами, Корой и Гелим направили лодку к другому берегу. Пересекши реку, мы продолжили свое плавание, стараясь не удаляться от берега. На этом берегу реки растительности было гораздо больше, и я стал присматривать дерево на дрова. Мы проплыли 10 миль, прежде чем я увидел стоящее у воды дерево с сухой вершиной. «Гелим», — сказал я. «Он дровишки для костра». «Ага», — отозвался Гелим. «Здесь тогда и остановимся». Направив лодку к берегу, мы очень быстро достигли его и выбрались на сушу. Вытащив лодки, поднялись на взгорок. «Оживают пустоши», — сказал Гелим, любуясь открывшимся видом. «Да, скоро и здесь можно будет жить», — согласился Вард. Я осмотрел округу. Ничего нового, те же пустоши, только кое-где заметны островки травы. «Еще не одна сотня лет пройдет, прежде чем пустоши оживут», — сказал я. «Передохнем здесь», — решил Корой. «Сокровища за один день не исчезнут, а хороший отдых нам не повредит». «Верно», — согласился Гелим. «Тогда пойду наживку искать». «А я, пожалуй, попробую поохотиться», — сказал Вард. «Долина недалеко, может, птицы сюда залетают». «Я с тобой», — вызвался Улис. Охотники натянули тетиву на луки и, взяв стрелы, отошли от стоянки. Гелим же, сходив к поросшему травой клочку земли, наловил пяток жуков и несколько здоровенных гусениц. Достав из кармана свою снасть, нацепил наживку на крючок, который я по ошибке в прошлый раз принял за кошку. Подойдя к реке, охотник забросил снасть и уселся на валун. Корой с Рашидом и Стеном отправились на холм неподалеку, посмотреть, нет ли в округе чего-нибудь интересненького. «Чем же нам заняться?» – задумчиво проговорила Дарья. «Ну, есть у меня одна задумка», – улыбнулся я. «Какая?» – спросила девушка. «Надеюсь, не предложение покувыркаться на травке?» «Было бы неплохо», – рассмеялся я, посмотрев на девушку. «Но идея другая. Надо дров для костра набрать». «Эх», – вздохнула она, – «все чем-то интересным заняты, а мы будем дрова собирать». «Ничего, зато нужное дело сделаем». Оценивающе оглядев Дарью, я не удержался. «Хотя можно и твою задумку воплотить». «И не мечтай», — фыркнула девушка. «Пошли дрова собирать». Забравшись на дерево, я обламывал сухие ветви, а Дарья стаскивала их к месту стоянки. Выломав весь сушняк, я спустился и подошел к заготовленной кучке. «Маловато будет», — сказал я. «Вдруг Вард с Улисом с добычей придут». «Давай вон к тому дереву сходим», — предложила девушка, указывая на дуб в полумиле от реки. «Оно вроде не сухое», — с сомнением проговорил я. «И что?» «Все одно несколько сухих веток непременно должно быть», — сказала Дарья. «Пойдем, все равно делать больше нечего». «Это верно», — согласился я. «Пойдем». Добравшись до раскидистого дуба, мы приметили на нем несколько сухих ветвей, и я полез наверх. Сломав пару ветвей в самом низу, заметил еще одну повыше. Вскарабкавшись еще выше, сломал сухую ветвь и сбросил ее вниз. Внимательно осмотревшись, приметил гнездо в развилке ветвей. «Здорово! Отличная растопка для костра», — подумал я. Добравшись до гнезда, взглянул в него, проверить, не обитает ли там живность. «Дарья!» — воскликнул я. «Я сокровища нашел!» «Не ври», — сказала девушка. «Откуда там сокровищам взяться?» «Не знаю, откуда взялись, но сокровища есть», — сказал я. Заметив в гнезде перстень, я воспользовался истинным зрением, чтобы проверить, нет ли в нем магии. Не увидев ничего подозрительного, успокоился. Засунул руку в гнездо и достал оттуда 5 золотых монет, 8 серебряных и женский перстень с изумрудом. Сложив находки в карман, скинул гнездо на землю. Спустился с дерева, повернулся к девушке. «Это что ли твои сокровища?» — насмешливо спросила Дарья, сдвинув ногой гнездо. «Зря смеешься», — сказал я и вытащил из кармана перстень и монеты. «Демон, меня задери!» — восторженно воскликнула девушка. «Ты не врал!» «Когда это я тебе врал?» — оскорбился я. «Ладно, извини», — сказала девушка. «Не врал, но истории сочинять ты мастер». «Смотри, какой перстень красивый», — сказал я. «Да, замечательный», — сказала девушка. Взяв перстень, Дарья решила его примерить. Покрутив немного, девушке удалось надеть его на мизинец. Полюбовавшись на сверкающую драгоценность, Дарья вздохнула и начала снимать перстень. Но не тут-то было. перстенек ни в какую не желал сниматься. Подергав перстень, девушка с отчаянием сказала: «Что же делать? Я не могу его снять». «Приложи руку к дереву», — сказал я. «Зачем?» — удивилась Дарья, но не задумалась о смысле фразы и выполнила мое указание. «Палец отрубим», — сказал я и потянулся к рукояти меча. «Дарт!» — взвизгнула девушка и, отдернув руку, отскочила от меня подальше. Расхохотавшись, я сел на землю. «Дарт, ты пошутил?» — неуверенно улыбнулась девушка. «Дарья, ну сама подумай, кто тебе будет палец отрубать из-за какого-то перстенька?» — проговорил я сквозь смех. «Злой ты!» — укорила меня Дарья и, ударив кулачком в плечо, уселась рядом. «Я так испугалась!» «Да ладно тебе», — сказал я. «Подумаешь, перстенек не снимается, оставишь себе. Тем более он тебе нравится». «Он дорого стоит», — сказала девушка. «И нашел его ты, значит, это твоя добыча». «Недорого», — возразил я, — «от силы 20 золотых». «Недорого?» — возмутилась Дарья. «Да это уйма денег». «Считай его своей долей», — сказал я. «Это же ты предложила сходить сюда за дровами». «Не слишком ли большая у меня доля будет?» — спросила девушка. «Я и 1 золотому была бы рада». «Нормальная доля», — ответил я. «Если тебя что-то смущает, можешь потом своей добычей со мной поделиться. А перстенек оставь себе, он тебе очень идет». «Спасибо, Дарт», — сказала Дарья и, склонившись ко мне, быстро поцеловала. Не дав девушке отодвинуться, я обнял ее и продолжил поцелуй. Дарья в первый момент дернулась, попыталась вырваться, но сразу успокоилась. Насладившись долгим поцелуем, я отпустил девушку. «Если целовать, так по-настоящему», — шепнул я. Открыв глаза, Дарья смущенно сказала: «Ты не охотник, а коварный обольститель, Дарт». «Тебе не понравилось?» «Понравилось», — призналась девушка. «Но я хочу замуж, а не в любовнице». «Пойдем», — поднялся я. «Он Гелим чего-то руками машет». «Пойдем», — согласилась Дарья и поднялась с земли. «Надо ветки забрать», — сказал я. «Дарт, только никому ни слова про то, что было», — попросила девушка, собирая ветки. «Не беспокойся, я не болтун», — заверил я. Подобрав сухие ветки, мы оттащили их к берегу. Радостный Гелим, увидев нас, сразу же похвалился своей добычей — здоровенной рыбиной. Пусть весила рыбина не 100 килограмм, как он поймал в прошлый раз, но на 5 тянуло точно. Пока мы раскладывали костер, чтобы зажарить рыбу, подошли и остальные охотники. «О, Гелим, у тебя тоже добыча есть», — сказал радостный Улис. «И у нас охота была удачной». Бросив у костра утку, охотник уселся на землю. «Значит, те, кто отдыхал, будут нам ужин готовить», — сказал Вард. «Точно», — поддержал его Улис. «Наломать веток — невеликий труд». «Подумаешь, утку добыли», — сказала Дарья. «Мы охотники за сокровищами, а не за дичью». «Точно», — поддержал я и уселся на камень. «Утку добыть нетрудно. Небось, их там столько было, что хоть в чистое небо стреляй, и все равно не промажешь». «Мы в пустоши не за утками шли», — добавила девушка, усаживаясь возле меня. «Ты смотри, как они тут спелись, пока нас не было», — восхитился Улис. «Охотники за сокровищами», — усмехнулся Вард. «Где же ваши сокровища?» Девушка словно невзначай вытянула руку и стала любоваться перстнем. «Откуда?» — разинул рот Улис. «Здесь же нет строений древних». «Зато дров полно», — с ехидством сказала девушка. «Смотрите, какие монеты отличные». Я вытащил монеты из кармана и показал охотникам. «Больше золотых империалов 3 раза». «Да», — сказал Вард, — «действительно охотники за сокровищами». «За 1 такую монету 5 империалов дают», — сказал Стэн. «Неплохая добыча». «Где вы это добыли?» — спросил озадаченный Вард. «Вон дерево, видите?» — показал я. «За дровами туда пошли, а на ветках в птичьем гнезде все это обнаружилось». «Удачно за дровами сходили», — хохотнул Стэн. «Эх, найти бы то место, откуда птица золото таскала», — сказал Улис. «Ничего, скоро до сокровищ доберемся», — утешил его Корой. В нескольких целых домах ценностей точно будет множество». Поболтав немного, мы зажарили рыбину и утку. Отдохнули на берегу остаток дня и ночь, а с утра подкрепились еще двумя пойманными гелимом рыбинами и спустили лодки на воду. Почти до вечера мы плыли по течению. За день так и не добрались до долины, остановились на ночевку. Выбравшись на берег, мы поднялись на возвышенность. «Так вот же она, долина!» — выкрикнул Урис. «Совсем чуть-чуть не доплыли». «Так и есть», — сказал Гелим. «С воды не разглядеть было». «Удачно вышло», — сказал Корой. «Здесь место безопасное, можно будет заночевать спокойно, без демонов. А завтра с утра к долине переправимся». «Да, удачно», — согласился Гелим. «Целый день у нас будет, чтоб 3 мили заросли преодолеть и до строений добраться. Хоть ночью через заросли лезть не придется. Как раз к твоему дню рождения добычи наберем», — сказал Стэн Улису. «И правда», — сказал Улис, — «обожаю дорогие подарки». Поднялись мы затемно, немного взбудораженные близостью цели, быстро проглотили завтрак и на рассвете отплыли. Когда солнце целиком вылезло на небосвод, мы уже вглядывались в примыкающие к воде заросли. Спустившись по правому рукаву реки 10 миль, причалили. «Вроде здесь», — с сомнением сказал Гелим. «Да, где-то здесь», — согласился Корой и распорядился. «Варт и Дарт идут на берег и ищут старый канал, а мы ждем здесь». «Демоны рядом», — сказал я. «На амулет можешь не рассчитывать», — сказал Корой. «В долине столько разных тварей, что он постоянно на них реагирует». Выбравшись на берег, я активировал защитный амулет и пошел вслед за Вардом. Охотник достал короткий меч и принялся обрубать мешающие ветки. Отойдя от берега ярдов 50, Вард свернул направо. Мы прошли с 0,5 мили вдоль реки и наткнулись на выложенный большими каменными плитами канал. Счистив листья с крайней плиты, охотник обнаружил выбитую в камне цифру 8. «Он», — сказал Вард, — «тот самый канал, что нам нужен». «Тяжело будет пробраться», — сказал я, разглядывая нависшие над каналом ветви деревьев. «Легче, чем через болото», — сказал Вард. «Это возле реки еще сухо, а на милю вглубь долины зайдешь, и начнется топь». «Понятно», — сказал я. «А я было обрадовался, думал, пересохли болота». «Давай, Дарт, двигай к остальным», — сказал Вард. «Я пробьюсь к берегу, и вы причалите возле канала». Повернувшись в сторону реки, охотник начал пробираться сквозь заросли. Быстро добравшись по проделанной Вардом тропе до лодок, я объяснил остальным ситуацию. Сплавившись ниже по течению, мы пристали к берегу возле отдыхающего у воды Варда. «За дело», — сказал Корой, выбравшись из лодки. «До вечера надо добраться до строений». Разобрав вещи, мы перетащили лодки в канал. Теперь первой плыла другая лодка, и мне оставалось лишь наблюдать, как охотники пробивают нам дорогу. Шириной канал был в 6 ярдов, нависающие над ним ветви в некоторых местах образовывали плотный заслон, который приходилось прорубать. Коряги, попадавшиеся в канале, тоже изрядно докучали. Хорошо еще, что металлические лодки повредить было невозможно. Деревянные мы бы мигом разбили, а с упавшими стволами сколько было мороки. Когда охотники на первой лодке устали, вперед выдвинулись мы. Корой расчищал нам путь, а Гелим греб. Продвинувшись на 300 ярдов, снова сменились. Так понемногу мы пробирались по каналу. Я хотел было тоже поучаствовать в расчистке пути, но Корой не согласился, сказав, что моя задача — охранять отряд от демонов. Когда мы преодолели 0,5 мили, заросли поредели. Больше стало встречаться одиночных деревьев, затянутых лианами так, что стволы казались коконами исполинских гусениц. Путь стал полегче, и дальше мы продвигались гораздо быстрее. Правда, приходилось выбираться на берег и перетаскивать лодки через упавшие в канал деревья. Прорубиться через такую преграду не представлялось возможным. Пожалуй, 8 часов у нас ушло на то, чтобы проплыть по каналу 3 мили. «Все», — сказал Корой, когда канал разделился на 3 русла. «Отсюда пешком пойдем». Вытащив лодки, мы отнесли их подальше от канала и, перевернув кверху дном, оставили дожидаться нас. Вырубили тонкие жерди и, ощупывая дорогу, пошли за Гелимом. Несмотря на то, что вокруг было полно заболоченных участков, продвигались мы довольно быстро. Гелим неплохо справлялся с поиском пути. Лишь дважды нам пришлось вернуться немного назад, когда мы уперлись в непроходимое болото.